Продолжительное время спустя. Сознательный комитет. Круглый стол в просторной зале с панорамным окном, открывающим вид на речку. Лето. Сегодня на повестке дня два вопроса. Первый – отчет о социальном статусе и численности резерваций. Второй – стратегия взаимодействия с мировыми оппонентами, произнес президент. Прошу высказываться. С вашего позволения, Корнеев поднял руку вверх, и я начну. Конечно, Михаил Александрович. Обстановка на совещании напоминала дружеские посиделки. Никто не смотрит на другого сычом, почти все улыбаются, у кого-то на руках дитё сидит, играется, женщины присутствуют, все одеты по погоде в легкие удобные шмотки. С момента последней электронной переписи численность первой резервации сократилась на 1.5%. Половина погибла частично от болезней, частично от последствий травм. Половина в результате конфликтов. 3% изъявили желание прогрессировать. Они в процессе адаптации к новому уровню. Вероятность интеграции вполне приличная. Вторую резервацию постигла эпидемия. Медпомощь в виде лекарственных препаратов своевременно оказана. Окончательной статистики по жертвам пока нет. Ориентировочно 10 тысяч. После истечения срока карантина можно ожидать наплыва желающих качественно развиваться. По социальным объектам все. Докладчик замолчал. Теперь ко второму вопросу. Игорь, Вера, вы просканировали поле? Алексей вопросительно поглядел на товарищей по оружию. «Давайте я. У меня быстрее получится». Рыжая девица лет 25 улыбнулась и добавила. «Если мой Игорь начнет, мы до завтра не управимся». «Дискредитировать в глазах руководства меня решило». Рядом сидящий мужчина обнял супругу за доступное место и усадил к себе на колени. «Говори, Вера, мы слушаем». В результате кардинальной перестройки и изменения нашей государственной машины экономика и индустрия России вышли из-под влияния внешних факторов. Не секрет, что правительства основных мировых держав теперь не имеют возможности ни контролировать, ни понимать, что творится у нас в руководстве и какие планы мы собираемся воплотить в дальнейшем. В итоге готовится ряд провокаций и силовых акций в районах, я покажу. Их цели подразумевают развитие негативного сценария с последующей эскалацией конфликта в отношении России. Переговоры ни к чему не привели. Они все отрицают. Девица склонила голову к мужней и замолчала. Каков, по-вашему, вариант развития сценария? По моим расчетам, вступил Игорь, вероятность глобального конфликта с использованием ядерного оружия близка к 100% и в течение 3 лет реализуется. Спустя час. Итак, подытожим. Сухо заговорил президент. Ваше предложение по поводу превентивных ударов, Михаил Александрович, принято единогласно. На подготовку операции 2 суток. Корректировку электронного поля, обезвреживание ПВО по пути следования беспилотников и прочее обеспечит отдел. Решите сами. Вы универсалы, как-никак. Свяжитесь с биологами, пусть подберут подходящие штаммы, соответственно, пунктам назначения. Теперь бегом на речку. Через 2 дня, незадолго до наступления часа Х, в нескольких крупных и не очень государствах будут частично выведены из строя средства связи и ПВО, электроника, а также все безотказные компоненты обороны, позволяющие обнаружить или предпринять необходимые меры по перехвату воздушных целей. Точечную глухоту и слепоту в незначительных по площади секторах никто не воспринял всерьез, поскольку летательные аппараты не наделали никакого шума, просто сбросив неприметный груз куда следовало. Появились из ниоткуда и исчезли в никуда. В результате тихой атаки с использованием бактериологического оружия по всему миру вскоре прокатится волна эпидемий. Спустя несколько месяцев большая часть населения планеты Земля погибнет. Но это случится лишь через 2 дня. А пока...